359. Гуру. Да, каждую попытку связаться мыслью со мною чувствую явно и отвечаю всегда. Мысль не связана ничем, и в этом мире, и в том она имеет полное право гражданства. Потому стремление связаться со мною мыслью и правильно, и законно. И если я на земле находил время, чтобы уделять его вам, то неужели не найду его уделить вам и ныне? Связь наша остается в силе по степени признания ее вами, ибо наше отношение к позванным нами не изменяется. Много проступков надо совершить, чтобы порвать нити соединяющие. Они в сердце, но не в мозге, а сердце, которое переживает все оболочки и бьется всегда. Сердцем идет единение, если волею утверждено.